Новое открытие. Отдел регистрации. Кларк, Индира. Да, Кларк, на конце К. Квартира 133, Сити Корп, 421, Коулсон-авеню, Су-Сент-Мари. Кларк, Индира. Квартира 133, Сити Корп, 421, Коулсон-авеню, Су-Сент-Мари. Поиск. Вы уверены? Да. Нет совпадений. Вы знаете идентификационный ЗП-номер Индиры Кларк? Нет. Адрес мог измениться. Это было 15-16 лет назад. В текущем архиве содержится информация за последние 3 года. Вам известно среднее имя Индиры Кларк? Нет, хотя она работала в водовороте, фрилансером, насколько я помню. Нет совпадений. Сколько человек с именем Индира Кларк проживает в Су-Сен-Мари? 5. У кого есть ребенок, девочка, родилась в феврале? Нет совпадений. Подождите, в феврале? Да, где-то в феврале 2018 года. Нет совпадений. Хотите сделать еще запрос? Сколько женщин, профессионально связанных с работой в водовороте, имеющих одного ребенка, девочку по имени Лени, рожденную в феврале 2018 года, проживает во всей Северной Америке? Нет совпадений. А во всем мире? Нет совпадений. Это невозможно. Существует несколько причин, по которым ваш запрос не принес результатов. Человек, которого вы ищете, мог быть не внесен в реестр или скончался. Вы могли предоставить неверную информацию. Данные архива регистрации могли быть повреждены, несмотря на наши постоянные усилия по поддержанию наиболее полной и точной базы. Это, сука, невозможно. Конец связи.